Глава 26. Марат. Разогнать всю службу безопасности к чертовой матери. Вот первое, что приходит мне на ум, когда я прихожу в себя в окружении капельницы и прочие требухи. Терпеть не могу больницы. Особенно быть там пациентом. Почему лежу здесь весь в трубках я, а не кто-то из охранников? И лишь немного успокоившись, понимаю, что никто кроме меня не виноват в этом. Я сам бросился под пулю. И ради кого? Ради какой-то девчонки, которую причем уже трахнул. Что в ней такого? Цель была одна – забрать кейс. Я догадывался, что Даша вздумает прийти в эту квартиру. Как преступника всегда тянет на место преступления, так и ее не могло не тянуть в то место, откуда она вышла. К тому же, как я и думал, в квартире могли остаться вещи, которые были ей нужны. Но я и не предполагал, что кейс с документами тоже находился там. То, что им не воспользовался тот, кто за ним охотился, я понимал. Но где искать его, вот это было задачей. И тут такая удача. Мои ребята легко бы справились с теми двумя недоносками. Но тут в дело вступила Даша. Пистолет в руках безмозглой бабы хуже гранаты в лапах мартышки. И я убедился в этом лишний раз. Но зачем я бросился под пулю, я не мог понять до сих пор, как ни пытался, не мог. До тех пор, пока в палату не вошла Даша. Пока взглядом своих невинных глаз не заставила меня приподняться, превозмогая боль. Я сильнее стискивал зубы, чтобы ни одного стона не вырвалось из груди. «Да что в ней такого?» Пытался понять это, приблизив к себе. Почему рядом с этой девчонкой кейс с документами, наконец возвращенный мне, доставил гораздо меньше радости, чем прикосновение к ней. Мне захотелось коснуться ее не только рукой. Захотелось опять почувствовать вкус ее губ. А этот ее тихий голосок, как будто она уже полностью подчинилась мне. Но нет. Я знаю, что это не так, это всего лишь игра. И мне захотелось подчинить ее, заставить слушаться. Охранники уже знают, что нужно с ней делать. Если надо, то посадить на цепи, пристегнуть к батарее. Но оказывается, в этом нет необходимости. Даша сама едет ко мне домой. Хочет жить. Неужели и правда испугалась? Эта глупая девочка и не подозревает, в какой замес попала. Ее жизнь сейчас не стоит ни цента. На первом же перекрестке ее собьет машина. Или ножик профессионально войдет в это хрупкое тело в первом же темном переулке. Только я могу подарить ей надежду на жизнь. А это дорогого стоит. И я намерен получить плату за это. И каждый раз при мысли о том, как Даша будет благодарить меня за свое спасение, мне приходится сжимать член, чтобы не напугать стояком случайно зашедшую медсестру. Я плюю на рекомендации врача и покидаю стены клиники через пару дней. Мне приходилось бывать и не в таких передрягах. Заживет. Я хочу увидеть Дашу. Нет, не увидеть. Трахнуть ее хочу. Хочу опять увидеть этот покорный, испуганный взгляд. Лучше снизу вверх. На коленях, чтобы стояла передо мной. Мне уже сообщили, что на удивление ведет она себя хорошо. Сбежать не пытается и даже интересовалась моим здоровьем. Нетерпеливо захожу в дом. «Где она?» Спрашиваю охранника. «В спортзале». «Всем уйти». Кидаю на ходу, спускаясь вниз в свою личную тренажерку. Слышу звуки музыки. Встаю в дверях. Даша стоит на коленях на тренажере и высоко поднимает ноги по очереди. Растяжка отличная. И поза тоже. Моя любимая. Засадить ей сейчас, резко сдернув эти шорты. Даша, наконец, поворачивается и замечает меня. Ойкает и быстро выходит из позиции. Часто дышит. Смотрю на грудь. Топа пота прилегает к коже. И соски. Они становятся различимыми под тканью. Твердеют. Член в брюках дергается. Кровь быстрее начинает бежать по венам. «Ну, здравствуй, Даша». Наконец произношу я и иду к ней. «Здравствуйте». Едва слышно произносит она в ответ. Взгляд не отводит. «А мы на «вы»?» Спрашиваю я, подойдя совсем близко к ней. Указательным пальцем провожу по скуле. Даша приоткрывает пересохшие губы. Беру ее за подбородок и тяну к себе. Она встает на цыпочки, но все равно не дотягивается до меня. И тогда я сам наклоняюсь к ней и целую ее. Сразу же проникаю языком в приоткрытый рот. И опять ее вкус, который выстреливает в сознание, посылая импульсы в одно место. Даша покорно позволяет мне трахать ее рот. Но как только моя рука касается груди, буквально отпрыгивает от меня. Отпускаю ее губы. «Я должна заплатить за свою жизнь телом?» Вдруг спрашивает она. «А девчонка не глупа. Но то, как она это произносит, не нравится мне. Мне не хочется трахать ее плачущую или лежащую, отсчитывающую минуты подо мной. Это уже похоже на вызов. Строит из себя недотрогу. Но я же уже трахал ее, хоть и первым, но трахал. «Так, ладно», — произношу вслух. «Переодевайся и поднимайся в гостиную». Она обнимает себя руками и опускает взгляд. «Да не бойся», — добавляю я. «Я не сделаю ничего такого, что ты не захочешь. Обещаю». В ожидании прихода Даши достаю из бара бутылку того самого вина, которое она разбила тогда в машине. Из закуски только фрукты. Но большего ей не надо. Минуты ожидания ее прихода кажутся вечностью. Наконец она приходит. Сейчас на ней короткое легкое платье. Мне нравится. Волосы собраны в хвост. И это позволяет еще лучше разглядеть черты ее красивого лица. Наливаю вино в бокал и подаю ей. «Я не буду пить», — начинает спорить она. «Ты не хочешь пожелать мне скорейшего выздоровления?» «Все еще жду, когда она наконец возьмет бокал. Не выпьешь за мое здоровье?» «Ведь это по твоей вине я оказался в больнице». Вижу, как она недовольно прикусывает губу, но протягивает руку за бокалом. «За мое здоровье и твою жизнь». Подмигиваю я и чокаюсь с ней. Наблюдаю, как она делает всего один глоток. Беру ее бокал за ножку и не даю отвести от рта. Даша удивленно смотрит на меня. «Помнишь, ты разбила бутылку коллекционного вина?» Недовольно хмурится. «Да не напрягайся ты так», — смеюсь я. «Речь не о расплате идет». Придвигаюсь к ней еще ближе. Сейчас мне кажется, я даже слышу, как часто бьется ее сердце. «Я лишь хочу», — тихо и вкрадчиво говорю я, «чтобы ты прочувствовала вкус этого вина. Ты ведь до сих пор не понимаешь, как оно может столько стоить». «Я прав?» — молча кивает. «Давай, Даша, ты же уже взрослая девочка. Всего один бокал, и ты поймешь, какую ошибку тогда допустила». Приподнимаю бокал так, чтобы вино полилось ей в рот, и она пьет. Но я так тороплюсь, что она не успевает, и вино розовой струйкой стекает по подбородку вниз, по тонкой шее, на белоснежное платье. Расплывается там пятном. Даша убирает почти пустой бокал и смотрит на эти пятна. «Ничего страшного», — говорю я. Достаю платок и пытаюсь промокнуть следы вина на все чаще вздымающейся груди. Даже под тканью ощущаю, как твердеют соски под моими прикосновениями. Замечаю мурашки на ключице Даши. Опять смотрю ей в глаза. То ли от выпитого, то ли от моих прикосновений, но взгляд ее уже изменился. «Даш», приближаюсь к ней еще ближе. Отбрасываю платок и уже без каких-либо оправданий просто сжимаю ее грудь. Она отшатывается от меня назад и падает в кресло. Смотрит, как я и мечтал, снизу вверх. И облизывает губы. Беру ее за подбородок и провожу большим пальцем по губам. Сажусь на корточки и кладу руки ей на ноги. Веду ладонями вверх, под платье. Даша как будто приходит в себя, упирается своими ручками в мои руки, пытается остановить. «Даша», — шепчу я и кладу голову ей между ног, поцелуями иду выше. «Марат», — выдыхает она, когда мои руки оказываются у нее на бедрах, а губы на шее. «Не надо». «Даш», — хриплю я, скользя губами по нежной коже. Большим пальцем правой руки провожу по тросикам. Даша громко вдыхает. Выпрямляется и хватает меня за плечи. Отрываюсь от нее и смотрю ей в глаза, просовывая палец уже под тонкую ткань трусиков.